Thank you.

хочу чаю, чаю кипяченого. Ой, не мажора я люблю, а палита заключенного. А он не бывший секретарь, он не уполномоченный, а он с рождения такой, заводепом замороченный. Он был простой советский рокер, во барабаны громко бил. Их но лиха беда случилась, и КГБ его забрил. А суд недолго продолжалось, присудили Колыму. Ой, наказали своих песен, да чтоб не пел он никому. Ой, хочу чаю, аж кончаю, чаю кипяченого.